ловить, право выбирать. Я играю в бисер перестай свиней, я играю в бисер перестай свиней, я играю в бисер перестай свиней. Пустой есть закон, пустой есть вождь, а у меня есть стон, а у меня есть дождь. Я играю в бисер, перестай свиней, я играю в бисер, перестай свиней, я играю в бисер, перестай свиней. Жрать, стая любит жить, а я люблю играть в бисер. Я играю в бисер, перестай свиней, я играю в бисер, перестай свиней, я играю в бисер, перестай свиней. Я играю в бисер, перестай свиней, я играю в бисер, перестай свиней, я играю в бисер, перестай свиней.